я, счастливая от того, что мы снова увидим нашего друга, все мысли и силы бросила на основательную подготовку к новому заданию, то есть взяла и перечитала Щелкунчика. Надеюсь, что это поможет мне углубиться в дело. Хотя кот и насмехается периодически над моей любовью к детским книжкам, у него самого до сих пор любимая вещь — ветер в ивах. А я обожаю Щелкунчика. Что тут поделать? Не меньше, чем профессор своего мистера Крыси. Но на самом деле это задание действительно было для меня очень важным. О Гофмане я в свое время прочла книгу, написанную по воспоминаниям современников. И жизнь его меня тогда так потрясла, что я даже некоторое время воображала себя Юлией, его ученицей и музой. В костюмерной мы приоделись соответственно моде, царившей тогда в маленьких немецких королевствах. Я надела платье из белой кисеи с высокой талией и глубоким декольте. Не подумайте, не собираюсь никого соблазнять при живом и красивом муже. Можно сказать, лишь смирилась с требованием моды. Для меня еще нашлись похожие на бальные кремовые туфельки с ленточками, длинные лайковые перчатки, которые, правда, сразу сползли с локтей гармошкой, и я, недолго думая, от них избавилась. Зонтик, если в Бамберге будет дождливо или, наоборот, слишком солнечно. И расшитая бисером шелковая сумочка-кисет, довольно вместительная. Кстати, я даже подумывала спрятать туда бластер или длинноствольный кольт. Слова кота о том, что на улицу мы выходить не будем, меня не убедили. Неизвестно, как обернется дело, и доведется ли мне еще когда-нибудь носить зонтик, так идущий к моему платью. На шею я повесила медальон, в который, вырезав овалом, впихнула фотографию, где командор и агент 013 дрались из-за сворованного котиком коня во время партии в шахматы. Коня видно не было, но фотка мне нравилась. У них там такие выражения лиц. Для Алекса подобрали фрак в талию с пышными плечами и зауженными манжетами, плюс белая рубашка со стоячим воротничком, которая делала его еще обворожительнее. Стильные панталоны и черные туфли-лодочки с большими квадратными пряжками. На пояс он повесил парадную румынскую саблю. Кот презрительно отверг предложенный мною чепец с огромным розовым бантом. Критически оглядел нас с командором, заявил, что попрет. И убежал обняться на прощание с Анхисенпой и котятами. «А это не будет незаконным вторжением на частную территорию?» — спросила я полчаса спустя, усевшись боком в кресло в центре фойе, пока Алекс настраивал переходник. «Мы только и занимаемся, что незаконным вторжением, и к шишкам покрупнее вламывались без приглашения, к Рудольфу II, императору Священной Римской империи, к Дожу и так далее», — снисходительно напомнил Мурзик. «Возможность разъяснять что-либо всегда доставляет ему удовольствие». «Сравнил. Это же всякие короли и властители. Они мне никогда не нравились. А Гофман — это... он же гений. Бамберг — это святое место. Там он творит. Ведь именно там были написаны фантазии в манере Калло. Там ставились его пьесы. Там он встретил Юлию», — восторженно перечислила я и упавшим голосом добавила: «и потерял ее навсегда. Какая боль!» «Верно», — с сомнением откликнулся кот, покосившись на меня. «Кстати, ты сама не хочешь в театральный кружок записаться?» Он вдруг вытащил блокнотик из ниоткуда, как Мурка-помощник у Microsoft. «Я отменил последнее занятие. Анхисенпе показалось, что негритенок простудился. А он, оказывается, просто сунул нос в банку с кофе в лаборатории у гоблинов и весь вечер чихал. У меня тут есть для тебя одна интересная ролька. Пальчики оближешь». «Негритенок, он же эфиопчик, шахтер, Уголек, чертенок, чиганашка, мазут, агент 014 и стальной царапка — старшие из трех котят Пушка в браке с египетской кошкой Анхисен Паатон, сокращенно Анхисенпой. Черненький, как вы уже, наверное, догадались. Кто-нибудь скажет, что негритенок совсем не политкорректное имя. Но не называть же его из деликатности афрокотенком. Он не так глуп, чтобы обижаться. Я его вообще грязным нигером называю, когда он рвет мне колготки, в то время как для профессора он просто любимчик. Есть еще рыженький мандаринчик с раскосыми глазками, самый умный, и трехцветная абиссинка, женственная, словно Нефертити. Ой, что-то мы отвлеклись от Гофмана, но ладно, кошки превыше всего. А как он проник в лабораторию? Вы же его запирали в тумбочку от греха подальше. Ха, да разве его удержишь? Он настоящий ученый, вылитый я в мои молодые годы, полон исследовательского духа и неукротимой жажды знаний. А у гоблинов всегда столько интересного. Хорошо, что обошлось. Но зачем мне какой-то театральный кружок, отмахнулась я. Нет, не буду никуда записываться. Я и так слишком талантлива во всех отношениях. А что, у нас планируются свои спектакли? В кабинете шефа, что ли? Но мы все туда не влезем. В столовой, с разрешения Синелицева. Там много места, если отодвинуть столы, пояснил Алекс, не уловив замешательства мохнатого товарища, с которого я не сводила взгляда. Любимая, вспомни, я тебе про это рассказывал. Просто ты в последнее время с головой ушла в эти свои книги по нумерологии, так что пропустила еще и открытие театра «Плач Шекспир, стреляйся Чехов». Круто! И кто придумал название? Ага, понятно. Этот полосатый скромник. Ты права, Алиночка, поспешно перебил меня кот. Название еще не утверждено окончательно. Первое представление будет пока там же, в столовой. Но это временно. Да, многие великие театры начинались с сараев и авинов. А то и просто в загоне для свиней, поддержал друга командор. Я подозрительно посмотрела на Алекса. Подобные живописания не в его обычае, да еще таким восторженным тоном. Но вдруг вспомнила, что видела мельком, как он читал в библиотеке книгу «100 великих театров» и торопливо ее закрыл и перевернул, как только я подскочила к нему и прыгнула на шею. Если он так испугался... Может, это не просто любопытство проснувшегося в его душе рядового зрителя? Может, он сам хочет стать актером? О, боже! Мой муж — актер затрапезного театрика на базе, зажатого между кухней и продуктовым складом. Что можно придумать хуже? Теперь мне обеспечивать семью, пока он будет строить карьеру провинциального лицедея с минимальной зарплатой в ЭК. «Что ты на меня так странно смотришь?» — смутился он. «Я хочу сыграть Гамлета». Мои наихудшие предположения подтвердились. Но следующая мысль меня слегка приободрила. «А кого я буду играть? Видимо, Офелию, да?» «Нам вообще-то нужна была уборщица, но если ты хочешь играть...» Как будто удивленно протянул кот, скотинка маленькая... «У меня есть для тебя роль. Хорошая, яркая, психологическая. Но пока, конечно, без слов». «Уборщица?» «Да, милочка. Я потому и намерен дать тебе хотя бы годик попрактиковаться со шваброй, чтобы в следующем сезоне ты убедительно сыграла девицу твоих лет. Нервную уборщицу в лаборатории Мари Кюри. Если пройдешь кастинг, конечно». «Я подумаю», — скрипнув зубами, я сжала кулаки и... «Ну, все параметры в норме. Держись, напарники! Мы летим в страну баварских сосисок и пива!» Алекс спас пусика, нажимая на кнопки и обнимая меня.